Глава 23. К концу занятий в понедельник группа юных активистов составила впечатляющий список из 400 детей, играющих в сокер в спорткомплексе. Для этого пришлось силой привлечь к делу восьмиклассника Чейза, безумного компьютерного гения со склонностью к хакерству. По видео с номерными знаками машин, припаркованных у спорткомплекса, составили список автомобилей, фургонов и микроавтобусов. Чейз энергично взялся за сайт, на котором велась онлайн-регистрация транспортных средств в округе Стратен, и меньше чем за полчаса взломал файл с именами и адресами владельцев. А уже имена родителей привели и к именам детей. У некоторых из списка оказались страницы в Фейсбуке и адреса электронной почты, у других нет. По крайней мере, отыскались не сразу. Но чем дольше активисты корректировали и расширяли список, тем больше информации у них набиралось. План начинал обретать форму. Ребята даже открыли свою страницу в Фейсбуке, назвав ее «Шоссе в никуда». В отличие от большинства обязательных понедельничных визитов, сегодня Тео не терпелось увидеть дядю. В 5 часов он уехал на велосипеде, оставив судью в офисе. Контора Айка была всего в 5 минутах ходьбы от Бун энд Бун, где он когда-то работал. Фирма год за годом процветала, а лишенный лицензии Айк, изгнанный из рядов профессионалов, составлял налоговые декларации для клиентов, которые мало что могли заплатить. «Как там мой любимый племянник?» – спросил он, когда Тео с размаху сел на шаткий стул. Каждый раз одно и то же. Любимый и единственный племянник Айка ответил. «Отлично! А как у тебя дела?» Айк улыбнулся и широким жестом обвел вокруг, будто говоря, «Сам посмотри, лучше некуда». Кабинет был тесный, обшарпанный и унылый. Дела у Айка явно шли не блестяще. «Лучше не бывает», — сказал он. «Выпить хочешь?» «Конечно», — ответил Тео. Айк сунул руку в холодильник, под низенький горизонтальный шкаф и извлек пиво и банку спрайта. Тео открыл себе спрайт, а Айк откупорил бутылку. Из динамиков негромко звучала песня Боба Дилана. Айк отхлебнул пиво. «Как школа?» «Школа – скукота и трата времени», – заявил Тео. «Хочу в колледж. Готовиться на юридический». «Тебе 13. Зеленг еще для колледжа. В кампусе ты бы по-дурацки выглядел со своими скобами. Вот, спасибо, Айк, что напомнил. Терпи пока 8 класс. Надеюсь, у тебя одни 5-ки». «Почти. Меньше всего Тео хотелось очередного разговора об оценках. Он не знал, с чего дядя взял привычку приставать к нему с успеваемостью. «На прошлой неделе я познакомился с Джо Фордом», – выпалил он, чтобы сменить тему. Айк снова отпил пиво. Уверен, знакомство вызвало обоюдный восторг. «Где?» «У нас в офисе. Он приходил к отцу по каким-то юридическим вопросам». Форд из тех, кто считает, что говорить с подростками – зря терять время. Должно быть, он сразу увидел, что на тебе баксов не срубишь. Айк, он уволил папу. Взбесился, увидев нас с судьей в газете и цитату, где я обещал бороться с отморозками, которые хотят построить новое шоссе. Ну, это ты малость загнул, племянник. Согласен, но я тогда был не в себе. Отец не на шутку рассердился, когда Бун энд Бун потеряли ценного клиента. Не понимаю, почему наша маленькая фирма представляет типов вроде Джо Форда. Но это, видимо, не моего ума дело. После долгого молчания Айк сказал, «Слушай, я лично не знаком с Джо Фордом, но я о нем кое-что знаю, не больше остальных в нашем городишке, и сомневаюсь, что он мошенник. Скажем так, он типичный бизнесмен, который высоко сидит и далеко глядит. Это же очень по-американски – высматривать очередную возможность. Людям вроде Форда необходимы юристы, и нет ничего такого в том, что твой отец что-то юридически для него оформляет. В вашей конторе тоже нужно платить по счетам, малыш. А что, если я кое-что видел?» – вырвалось у Тео. «В архиве, в старых папках. Ты понимаешь?» Айк смерил племянника мрачным взглядом. Любопытство пацана уже приводило к проблемам, и эти проблемы обычно требовали его вмешательства. «Что-то о мистере Форде и его сделках?» – уточнил он. Тео кивнул. «Что-то по земельной сделке возле Суини-Роуд и нового шоссе?» Тео снова кивнул. Что-то, о чем мне неизвестно? Тео только кивал. Что-то, что Фастфорд предпочитает скрывать? Тео кивнул. Ты снова влез в электронный архив компании? Нет, ответил Тео. Я ничего специально не вынюхивал. Я шел по своим делам и наткнулся на папку с документами по Джо Форду на столе в архиве. Айк знал, что в офисе Тео редко занимается своими делами. Он медленно встал, потянулся, почесал бороду, подошел к полке и выключил стерео. Прислушавшись к стене, скрестил руки на груди и сказал: «Не говори мне больше ничего. Отношения адвоката и его клиента строго конфиденциальны. Каждый имеет право на защиту своих секретов, в том числе бывшие клиенты. Те документы не твоего ума дело. Ты не имел права в них заглядывать». Тео стало стыдно. Он знал, что Айк прав, просто не ожидал столь резкого выговора. Айк продолжал. «Мне все равно, что в той папке, Тео. Забудь об этом, ясно? Куда уж яснее. Адвокат обязан защищать своего клиента, и точка. Я понял, Айк». Айк плюхнулся в кресло и уставился на племянника. Снова повисло молчание. «Надо говорить отцу?» – спросил наконец Тео. «Нет, просто забудь обо всем. Окей». Через несколько минут Тео ушел. Всю дорогу в контору он боролся с собой, не в силах смириться, что такая информация будет похоронена в архиве, останется томиться в недрах Бун энд Бун. Это казалось несправедливым.